Глава третья. Надо сказать, голос у меня громкий, хорошо поставленный. Все детство в хоре пела в районном дворце культуры. Даже думала в певицы податься, однако тяга к спасению человеческих жизней победила, направив меня в медицинский. Но голос было уже не исправить, так что вопрос мой прозвучал для Олега не только неожиданно, но и оглушающе. Он дернулся, будто ему к копчику оголенный электрод прижали, глаза на меня вытаращил и пыхтеть перестал. Прохрипел: «Василиса?» Нахмурился, отстранился от межножья своей шалавы и начал судорожно натягивать штаны. Кое-как упаковал свой повисший шнурочек и недовольно зашипел: «Ты что здесь делаешь, Василиса? Ты должна быть в самолете, на отдых лететь. Для чего я на билеты тратился?» «Нет, ну просто феноменальное бесстыдство. Через несколько часов после свадьбы пойман на чужой бабе со спущенными штанами, а претензии мне выкатывает и денег жалеет. Дамочка его тоже решила себя проявить. Чуть повернула свой изящный профиль в мою сторону и нежным колокольчиком прозвенела: Олеженька, я же говорила, что она неотесанная деревенщина, не умеющая держать себя с достоинством. Такую даже в свет не выведешь, опозоришься только. Представляешь, появился бы ты с ней в приличном обществе, а она начала бы везде все вынюхивать и шпионить, как сейчас это делает. Пришла без приглашения, куда не звали, мешает людям». Вот тут у меня и сорвало крышу. Сердце заколотилось, как бешеное, в голове зашумело, пальцы сами по себе сжались в кулаки. Я начала хватать воздух широко открытым ртом, чувствуя, что еще немного, и просто задохнусь от их наглости. Но здесь мой взгляд выцепил лежащий на столе длинный канцелярский нож, остренький такой, с крепкой деревянной ручкой. Мгновение, и одной рукой я хватаю его, а второй, собранный в высокий хвост волосы мерзавки, продолжающей сидеть голой задницей на столе. Быстрое движение, и в лицо гадкой бабе полетели ее собственные патлы, срезанные аккурат до держащей их заколки. Рука у меня на всякие обрезания хорошо натренирована. Заколка звонко брякнулась на стол, и стало видно, что на затылке у финансовой директорши стало коротко-коротко, аж кожа просвечивает. На висках волос осталось чуть больше, но в целом все выглядело так уродливо, что я почувствовала себя почти отомщенной. Скались в улыбке, как давно не кушавшая акула в предвкушении завтрака, я стояла и рассматривала творение рук своих. «Что? Что это?» Прекрасная Ларита в растерянности смотрела на усыпавшие ее длинные черные пряди, а я наклонилась и прошептала ей в ухо: «Сделай себе из них парик, мерзкая страшила». После чего, продолжая сжимать в руке канцелярский нож, пошла в сторону двери. «Василиса, немедленно вернись, нам нужно поговорить!» Полетел мне в спину злобный окрик. Не оглядываясь, я подняла правую руку и показала мужу средний палец. Правда, дойдя до двери, остановилась, повернулась и пошла обратно. В руке у меня все так же поблескивал канцелярский ножик, на который муженек с опаской уставился. А я уставилась на пах своего благоверного. Да так внимательно, что Олежек резко побледнел, торопливо закрыл это место руками, попятился и заблеял. «Василиса, ты что задумала? Это преступление, тебя посадят!» Его шалава, все еще в ужасе трогающая себя за волосы, вернее, за то, что от них осталось, вдруг тонко-тонко завизжала. «Надо вызвать охрану! Олежек, звони в полицию! Она сумасшедшая! Изувечила меня! А-а-а!» «Ой, боже, что за истеричку ты выбрал себе в офисные подстилки, Олежек?» Морщась от громких визгов, я подошла совсем близко к вспотевшему мужчине, выбросила вперед руку и ухватила его за галстук. Вот ведь молодец, даже трахая бабу на столе, не забывает про офисный дресс-код. Я оттянула галстук и отрезала его под самый узел. Помахала им словно знаменем и теперь уже точно пошла прочь. А галстук? Галстук этот Олежику я дарила, так что имею полное право обратно забрать, раз уж он свои брачные клятвы быть верным, преданным, бла-бла-бла, забрал обратно в тот же день, как дал. Дверь за моей спиной захлопнулась, и я помчалась по полутемному коридору к лифтам. Прочь, подальше от мужчины, предавшего меня так быстро, что побил, наверное, все мировые рекорды по предательству. На полпути свернула в сторону пожарной лестницы, выскочила на нее и, как в детстве, перепрыгивая через две ступеньки, помчалась вниз. Добежала до первого этажа, вылетела на улицу, постояла, судорожно втягивая воздух сквозь спазмы в горле, и только тут вспомнила, что идти мне некуда.